Глава первая. Ангелина. За 4 месяца до событий в прологе. Игрок команды «Торпеды» преследовал Ярослава Громова, игрока «Авангарда». Не иначе, как планируя напасть сзади и нагло увести шайбу. Даже мой младший взвизгнул, когда у номера 5, играющего за «Торпеды», почти получилось совершить этот маневр. Но тут Громов резко остановился, и соперник упал на лед. Над ним стоял Ярослав. Он скинул с себя шлем, перчатки и бросился с кулаками на врага. Конечно, их начали разнимать. «Не игра, а бои без правил», — устало протянула я. Мне никогда не нравился хоккей, но Вадим обожал его. Пожалуй, это был единственный вид спорта, который приводил в восторг моего 16-летнего брата. В детстве он хотел тоже рассекать по льду, забивать шайбы, однако не все мечты сбываются. Мама не планировала исполнять наши желания, ее волновало только личная жизнь, походы по ресторанам и одежда, в которой она выглядела бы презентабельно. Мама любила моду, любила мужчин и не особо заботилась о своих детях. И такие родители бывают. «Громов крут!» — Вадим привсвистнул, а потом вскочил с места и закричал очередную дурацкую речевку, одну из тех, что здесь скандировали фанаты. Я снова вздохнула. В нашем городе многие любили хоккей. Более того, команда юниоров достигла невероятных результатов. А сам Ярослав Громов и капитан Александр Давыдов уже были выбраны в молодежную сборную. Оставалось 2 месяца до окончания школы, 2 месяца до того, как звезды маленького провинциального городишка покинут свое место обитания. И тогда вряд ли хоккей останется здесь таким же популярным. Скорее всего, и мы с братом перестанем ходить на матчи. Игра закончилась победой «Авангарда» и дикими воплями болельщиков. Парни уходили в раздевалку под аплодисменты, их благодарили и уже ждали новых зрелищных побед. Вадим тоже радовался, искренне от всего сердца. Его улыбка была теплой, наполненной чем-то большим, чем просто хорошее настроение. Я улыбнулась ему. Брат был моей опорой и единственным человеком, за которого я держалась. «Как насчет мороженого?» — спросил Вадим. Он пригладил рукой свои каштановые волосы, которые давно пора было подстричь, они стали слишком длинными. Челка закрывала большую часть лба. «Если только фисташковое», — ответила я. Мы вышли на улицу, день выдался солнечным, несмотря на начало февраля. В толпе зрителей я увидела Лилю Ильину, мою лучшую подругу. Она шла нам навстречу и махала рукой. Ее пшеничные волосы были завязаны в дульку, а алые губы кривились от недовольства. Лиля тоже не любила хоккей, однако мы договаривались прогуляться вместе после матча. Выходной ведь, нужно ловить моменты. «Ну и чего так долго?» — буркнула она, укутавшись в шарф мятного цвета. Несмотря на солнце, было ветрено. Вокруг росли высокие деревья, звук от шелеста листвы разносился по всей округе. Февраль у нас вообще обычно очень теплый. Бывает и до 20 доходит, как будто и не февраль вовсе. Сегодня выдался как раз такой совсем не зимний день. «Надо было заходить и смотреть с нами. Это было чертовски круто», — радостно сообщил брат. Он засунул руки в карманы своей старой черной толстовки. Пора было ее сменить, но Вадим не особо принимал подачки от мамы. Именно так он называл ее покупки, потому что многое из того, что имелось у нас в шкафу, принадлежало не нам, вернее, было куплено на деньги маминых ухажеров. Брат ненавидел подачки от посторонних, как он считал, людей. «Фу!» — поморщилась Лиля. «Скукота, да и только! А уж Давыдова и в школе хватает. Еще сюда на него ходить смотреть». «Ты должна гордиться, что учишься сразу с двумя крутыми игроками в одной школе», — возразил Вадим. Так уж сложилось, что Саша, а еще его называли Давой и Яр, заканчивали то же учебное заведение, что и мы с Лилией. Только они были Ашками, а мы Бэшками. И, конечно же, звезды нас не замечали, да и, скорее всего, о существовании простых смертных не знали. Но, может, оно и к лучшему. «Было бы чем гордиться». «Уж им есть чем». Вадим недовольно покосился на Лилю, она в ответ показала ему язык. Вот и весь разговор, когда один боготворит хоккей, а другой его на дух не переносит. Мы свернули за угол Ледового дворца и оказались рядом с парковочной зоной. У ворот, которые вели к выезду на дорогу, стоял высокий красный автобус с надписью «Авангард». На нем выезжали на разные матчи игроки команды, а за ним ряд из дорогих иномарок именитых брендов. Я зевнула и в этот момент споткнулась о мелкий камень, а когда опять подняла взгляд, почему-то замерла. Из здания вышел Громов, а следом за ним его брат или кузен. Я не знала толком, в каких связях находились Саша и Ярослав, но они точно были родственниками. Дава, чуть более худой и жилистый, немного выше своего друга Яра. Тот же, наоборот, был шире в плечах. Он напоминал медведя, хотя, пожалуй, они оба походили на медведей, особенно когда на них была хоккейная форма. А вот походка у парней, если присмотреться, была совсем разная. Дава шел расхлябанно, едва поднимая ноги. Казалось, что еще несколько шагов, и стельки его дорогой обуви превратятся в пыль. Ярослав же шел гордо и уверенно. Казалось, попадись на его пути даже море, он бы и не подумал остановиться, и вода сама расступилась бы перед ним. Удивительно, но раньше я никогда не замечала такого вроде бы маленького, но весьма важного различия между этими двумя. На вид они были достаточно разными. Ярослав вытащил телефон из кармана спортивных штанов и остановился. А Саша притормозил на ступеньках. Он повернул голову, и неожиданно его взгляд застыл на мне. Долгий, изучающий, немного насмешливый. Если честно, это был первый раз, когда мы вообще смотрели друг на друга. Губы парня растянулись в улыбке, сверкнули белые зубы, и он вдруг подмигнул. «Мне?» Я от чего-то растерялась, даже оглянулась, но скорее на всякий случай. Мало ли, вдруг кто-то стоит позади. Однако вокруг никого не было, только мы, трое. Ярослав убрал телефон в карман, что-то сказал Даве и, не получив ответа, проследил за его взглядом. Когда он увидел меня, его холодные дымчатого цвета глаза словно сделались еще мрачнее. Он шевельнул губами, затем отвернулся и двинулся к машине. Следом за Громовым пошел и Саша. «Что это было?» — шепнула Лиля мне на ухо. «Сам Давыдов тебе подмигнул?» «Что?» — хриплым голосом отозвалась я. Сердце в груди сделалось тяжелым, словно налилось свинцом. Я глубоко вдохнула, настолько сильно, что хватило бы на двоих человек. Однако это было не смущение. скорее дурное предчувствие. «Никто ей не подмигивал», — влез брат. «Кончай фантазировать. Пошли уже, я замерз». «Да, я тоже. Тебе реально показалось», — отмахнулась я. «А если и нет, вполне возможно, что он принял меня за очередную фанатку. Знак любезности или типа того». «Давыдов — законченный бабник, а Громов — просто странный. От таких лучше держаться подальше», — заключила Лиля. И, откровенно говоря, я была с ней согласна. На все 100. «Поэтому такие, как ты, пускают на них слюни», — буркнул Вадим, покосившись на Ильину. Та вдруг зарделась, отвернулась и, к моему удивлению, не проронила больше ни слова за всю прогулку. Но самое странное произошло утром, в понедельник.